Мелодии Рихарда Вагнера. Адольф Гитлер сделал политическую карьеру, утверждая, что только одна группа людей на Земле является созидателями. Это арийская раса. Высокие, сильные, белокурые люди с голубыми глазами, уроженцы Северной Европы. Лишь они от природы наделены гениальными способностями. Они создали шедевры мирового искусства и литературы. Они только и вправе взвалить на себя бремя ответственности за развитие человечества. Расовая теория помогла нацистам взять власть. Гитлер аккумулировал и изложил в доступной форме идеи, которые греют душу множеству людей. Уверенность в том, что они от природы лучше других. Не от того, что они совершили нечто выдающееся или наделены невероятными талантами. В их жилах течет особая кровь. А ведь до окончания Первой мировой Адольф Гитлер не подозревал о расовой теории, о том, что все в мире есть борьба рас. Он сам узнал в начале 20-х годов в Баварии, в том числе в Байройте, который стал знаменитым благодаря тому, что здесь обосновался Рихард Вагнер. Когда в сентябре 1923 года Гитлер приехал в Байройт, он хотел познакомиться с зятем Вагнера, англичанином Хьюстоном Стюартом Чемберленом. Тот возненавидел собственную родину и перебрался в Германию, которую воспевал. Гитлер многим был ему обязан. Главный труд Чемберлена «Основание 19-го столетия» рассказывает о том, что мир делится на расы, полноценные и неполноценные. Худшая из них – семитская, лучшая – арийская, нордическая, германская. История – это борьба рас. Восхищенный германским духом Чемберлен утверждал, что только немцы, лучшие из лучших, способны управлять миром. Чемберлен ненавидел все английское. Своих соотечественников англичан признавал арийцами, но безнадежно испорченными коммерцией. Презрительно отзывался о торгашеском духе Англии и высоко ценил культурные достижения Германии. Страстным поклонником книги Чемберлена оказался германский кайзер Вильгельм II. Он пригласил к себе автора. «Бог послал немецкому народу вашу книгу и вас лично мне». Кайзер вспоминал, как ему не хватало образования для руководства страной, и тут появились вы и привнесли порядок в хаос, свет в темноту. Вы объяснили то, что было непонятно, показали пути, которыми следует идти ради спасения Германии и человечества. Вильгельм втравил Германию в мировую войну. «Лучшее, что может случиться с Англией, — торжествующе говорил в 14-м году Чемберлен, — она будет побеждена Германией. Когда все произошло наоборот, и в 18-м Германия капитулировала, ему казалось, что мир рухнул. После встречи с фюрером Чемберлен заметил, какой-то он неопрятный. С таким не хотелось бы отправиться в путешествие вокруг света на двухколесном велосипеде. Но в 1923 году среди немецких политиков других единомышленников у Чемберлена не осталось. Он послал Гитлеру письмо. «Моя вера в германство никогда меня не покидала, но мои надежды, должен сознаться, упали до самой низкой отметки. Одним своим появлением вы изменили состояние моей души». Гитлер был счастлив. Хьюстон Стюарт Чемберлен рано остался без матери. Слабый физически, страдал в школе от насмешек и издевательств старших ребят, пытался заняться бизнесом, и все потерял. Когда Чемберлен приехал в Байройт, вдова композитора Рихарда Вагнера искала подходящих женихов для дочерей. Но англичанином заинтересовалась сама. Однако брак с Чемберленом исключался. Не потому, что она была старше на 18 лет. Ей бы это не помешало. Но она должна была оставаться вдовой Вагнера. Если бы вновь вышла замуж, лишилась бы мистической причастности к наследству великого композитора. Чемберлен женился на дочери композитора Еве, переселился в дом тестя и получил германское подданство. Похоже, он удовлетворился дочкой только потому, что не мог заполучить ее мать. Вдова композитора превратила Байройт в крепость на холме, в штаб борьбы против деградации человечества. Знамя этой борьбы – германский дух, оружие – музыка Вагнера. И сюда стали съезжаться ультранационалисты. Их концентрация накануне мировой войны была очень велика. Писали и говорили, что вагнеровские фестивали – это олицетворение германского духа, который только и способен спасти мировую цивилизацию. Выдающийся немецкий писатель Томас Ман писал после войны: «В Вагнере много Гитлера». Но можно ли считать Рихарда Вагнера идеологическим предтечей фюрера? Вагнер был весьма сложной фигурой с противоречивыми взглядами. В 40-х годах XIX века увлекся идеями анархистов. Вместе со знаменитым Михаилом Бакуниным участвовал в немецкой революции. Был выдан ордер на его арест, но Вагнер бежал. В отличие от Бакунина, которого поймали и посадили. Но с годами Вагнер разочаровался в революции. Его жизнь не была простой. Он искал заработка в разных странах, жил в Кёнигсберге и Риге, иногда голодал, а жаждал комфорта и денег. Осознал, что лучше быть реакционером, а не революционером. Он всю жизнь искал успокоения в женских объятиях. Женщины щедро давали ему деньги, дарили, а не сужали. В отличие от мужчин-кредиторов, понимали, что Вагнер не из тех, кто возвращает долги. Его материальное положение улучшилось, когда баварский король Людвиг II в мае 1864 года пригласил его в Мюнхен. Король разорил казну, тратя деньги на пышные представления его опер. Короля изумлял только антисемитизм Вагнера. В Единой Германии канцлер Отто фон Бисмарк дал равные права всем. Евреи тоже могли жить и умирать на общих основаниях, но на протяжении столетий евреям запрещалось владеть землей, поэтому среди них не было крестьян. Они не могли стать ремесленниками, потому что их не принимали в гильдии, дозволялось только торговать. И они стали очень заметны, когда развитие экономики выдвинула на передний план торгово-финансовый сектор. Преуспевшие евреи людям завистливым казались олицетворением жестокого мира, где деньги правят бал. И не имело значения, что евреи тоже служили в армии и приумножали богатство страны. Они все равно оставались чужаками. Впрочем, труды Вагнера дают достаточное количество цитат и для тех, кто желает доказать, что он был злобным антисемитом, и для тех, кто утверждает обратное. Он не подписал письмо с требованием ограничить евреям въезд в страну. Объяснил: «Я не имею ничего общего с нынешним так называемым антисемитским движением». Зато у его вдовы не было сомнений. За всем дурным в жизни она видела еврейские лица и еврейские происки. Ее дело продолжила невестка, жена старшего сына композитора Зигфрида Вагнера. Мать прочила ему в жены американскую танцовщицу Айседору Дункан. но та предпочла Сергея Есенина, а Зигфрид Вагнер, которому недоставало как отцовского гения, так и его беспощадного эгоизма, 46 лет женился на 18-летней англичанке-сироте. Винифред Уильямс, как и Хьюстон Чемберлен, была лишена радости детства и страдала от одиночества. Ощущала себя отверженной и никому не нужной. Ее приемный отец был националистом и поклонником Вагнера. Он повез свою воспитанницу в Байройт и познакомил с единственным сыном композитора. Вот любопытное обстоятельство. Самые оголтелые националисты в семействе композитора Вагнера – это его жена, венгерско-французского происхождения, зять – англичанин и невестка – англичанка. У всех троих были трудное детство и юность. Эти одинокие души нашли пристанище в доме Вагнера. Они не были рождены немцами, но стали ярыми немецкими националистами. Хотели, чтобы окружающие забыли, что они чужаки. Вообще-то Гитлер приехал в Байройт для участия в партийной демонстрации. Но вечером пришел на прием, устроенный его покровителями, производителем пианино Эдвином Бехштайном и его женой. Там же была и Винифред Вагнер. Она пришла без мужа. Поговорив с Гитлером, пригласила его утром на завтрак. Была ли это любовь с первого взгляда? Два десятилетия он искал ее общество, а она точно была захвачена страстью к этому человеку. Винифред Вагнер заявила, что всецело поддерживает Гитлера, когда он нравился еще очень немногим. В ноябре 1923 года в Мюнхене он попытался совершить государственный переворот и оказался за решеткой. Гитлера отправили в тюрьму Ландсберг, южнее Мюнхена. Она действует и поныне. Его поместили в большую и солнечную камеру. Потянулись посетители и поклонники. Первый председатель партии Антон Дрекслер легко убедил Гитлера не объявлять голодовку в знак протеста против ареста. Объяснил ему: «Товарищ Гитлер, без тебя движение погибнет». Условия заключения были щадящими. Гитлера освободили от исправительных работ, тюремную одежду он тоже не носил. Поклонницы и поклонники навещали фюрера, завалили его камеру цветами, шоколадом, пирожными и книгами. Гитлера приговорили к 5 годам тюремного заключения, отсидел он 9 месяцев. Начальник тюрьмы лично написал самую благоприятную характеристику и попросил отпустить замечательного арестанта. Никогда еще местные тюремщики так высоко не ценили своего узника. Его сводная сестра Ангела нашла фюрера в отличной форме. Его дух снова высок. Физически он тоже почти в порядке. Поражает лояльность, которую он ощущает в эти дни. Как раз передо мной ему принесли рождественский подарок от Винифред Вагнер, невестки композитора Рихарда Вагнера. Вот почему он тверд, как скала. Его победа – это только вопрос времени. Зигфрид Вагнер не желал видеть Гитлера ни на фестивале, ни дома. Не хотел, чтобы жена принимала участие в официальных мероприятиях нацистской партии. Жена была намного моложе его самого, и Зигфрид был уверен, что она ему подчинится, но ошибся. Вагнеры не предполагали, что у сиротки окажутся острые зубки. Она прошла такую школу жизни, какая им и не снилась. Чем дальше, тем больше прибирала все к рукам, пока не стала хозяйкой фестиваля. Да и Адольф Гитлер был весьма беззастенчивым господином из малосимпатичной категории людей. Ты их в дверь, а не в окно. Гитлер приезжал к Винифред обыкновенно поздно вечером. Все, что мог предпринять ее муж Зигфрид, это лично не участвовать во встречах с фюрером, Похоже, они с женой договорились. У него своя жизнь, музыкальная и интимная, у нее своя. Какова была природа взаимоотношений между хозяйкой Вагнеровского фестиваля и фюрером? Сейчас установить это доподлинно не представляется возможным. Была ли это полноценная любовная связь? Она клялась, что никогда не спала с ним. Пожалуй, не лгала. Отношения с женщинами у Гитлера, как правило, завершались на пороге спальни. К тому же она была очень крупной женщиной, выше его ростом. Фюрер не знал, что делать с такими уверенными в себе дамами. Терялся. Зигфрид Вагнер в 1930 году скончался. Пошли разговоры о том, что его вдова выходит замуж за Гитлера. Когда фюрер прислал ей цветы, местные газеты в Байройте решили, что это помолвка. На самом деле цветы были преподнесены по случаю конфирмации детей. Отсутствие брачных уз не помешало этим двоим поддерживать очень близкие отношения. Она не упускала случая выразить фюреру свое восхищение, а он решал все материальные проблемы Вагнеровского фестиваля. Принято считать, что при Гитлере оперы Вагнера стали популярнее и исполнялись чаще, чем прежде. В реальности в Третьем Рейхе больше ставили Верди и Россини. Постановки итальянцев были дешевле, что в военные годы имело значение, и, как ни странно, оперы Вагнера не так уж устраивали нацистов. Ведь это настоящее искусство. Оно шире идеологических норм. Кое-что в его операх казалось нацистам просто-таки непозволительным и не соответствующим духу государственной пропаганды. Сам Гитлер предпочитал оперетту. Больше всего «Веселую вдову» Франца Легара и «Летучую мышь» Иоганна Штрауса. И родители германского духа не знали, как реагировать на увлечение фюрера. Легар родился в Венгрии. Его жена была еврейкой. Он бежал от нацистов в Лондон. Со Штраусом было еще сложнее. После присоединения Австрии нацисты выяснили, что в его жилах течет еврейская кровь. Геббельс распорядился спрятать эти документы. Что Гитлера привлекало в Вагнере? Большинство героев опер Рихарда Вагнера – это непризнанные одиночки. А Гитлер себя таким и считал – одинокий сражающийся герой. Вот почему он был так потрясен, когда в 1923 году оказался в Байройте у могилы Вагнера. Конечно же, на него произвело впечатление семейство композитора. Семья – это то, чего у Гитлера не было и быть не могло. Фюрер ценил композитора не только за музыкальное творение, но и за откровенный антисемитизм. Гитлер брал в библиотеке труды Вагнера, но практически на него не ссылался. Увидел, что с Вагнером все не так просто. Композитор пришел к выводу, что с переходом евреев в христианство все проблемы решатся. Гитлера это не устраивало. В нацистской Германии религиозные убеждения не имели значения. Министр внутренних дел Вильгельм Фрик инструктировал подчиненных. При определении, кто ариец, а кто нет, решающую роль играет не религия, а происхождение, кровь, раса. Расовой судьбой одним предопределено управлять миром, другим исчезнуть с лица земли, провозгласил Гитлер. Все, в ком течет чуждая кровь, даже младенцы, должны быть уничтожены, чтобы освободить жизненное пространство для носителей арийской крови. После Первой мировой политическая антропология поделила человечество на полноценные и неполноценные расы. Немцы решили, что неполноценных они должны уничтожать. Развязали войну, выиграть которую не смогли. Закончилось это для Германии и немцев полной катастрофой. знаменитый музыкальный фестиваль в баварском городе Байройте, где жил и творил композитор Рихард Вагнер, существует больше 100 лет. Он пережил 2 мировые войны, Третий Рейх и полный разгром Германии. История этого фестиваля – своеобразное зеркало внезапных взлетов Германии и ее страшных падений. Здесь не звучали политические речи, но после Первой мировой и особенно в нацистские времена вагнеровский фестиваль воспринимался как символ борьбы за утверждение немецкого расового превосходства. Гитлер опирался на этот духовный центр, когда объяснял стране и миру, что отныне немецкая политика основана на принципах крови и расы. Только правнук композитора Готфрид Вагнер восстал против семейных традиций. Он потребовал, чтобы семья отказалась от любви к Адольфу Гитлеру и покаялась. В его изображении семья композитора выглядит как страшная эгоистичная гидра. По его словам, в этой семье мужчины женственны, женщины мужеподобны, отцы кастрируют своих детей, а матери соблазняют их своей любовью. После спектакля Гитлер имел обыкновение собирать в Байройте гостей и произносил длинные монологи до самого утра, когда гости уже не выдерживали и уходили спать. Зато с утра, пока он не проснется, все ходили на цыпочках. Собак на улицу не пускали, машины выталкивали из гаража вручную и мотор не заводили, чтобы не разбудить фюрера. Ублажать Гитлера было нелегким делом. Главный финансист Третьего Рейха Яльмар Шахт спросил своего заместителя: «Любите музыку?» «Да, конечно», — ответил тот. Шахт саркастически улыбнулся. «Я не так музыкален, но я бываю в Байройте». Поскольку Гитлер постоянно ездил на фестиваль, то его примеру следовали все крупные чиновники Третьего Рейха. Поездка в Байройт – свидетельство о положении в нацистской номенклатуре. Но однажды Гитлер с удивлением обнаружил, что слишком мало партийных секретарей присутствует на концертах, и он велел обшарить все бордели и пивные в поисках своих кадров. На следующий день партийные секретари послушно сидели в зале. Или дремали, или аплодировали не впопад. В доме Вагнеров Гитлер чувствовал себя прекрасно. Дети по-свойски называли фюрера «дядей Вольфом». Фюрер рассказывал, что в годы борьбы за власть использовал псевдоним «Вольф» – «Волк». И он всегда откликался на просьбы Винифред Вагнер. В начале 1940 года она пожаловалась Гитлеру, что музыкантов призвали в армию, некому участвовать в фестивале. Гитлер не хотел, чтобы фестиваль прекращал работу, как это произошло в годы Первой мировой. Он сказал, что позаботится об этом. Она заметила, что и зрителей-то, пожалуй, не найдется. Он обещал помочь. Понимающе заметил: «Я и сам не могу выступать перед пустым залом». 5 лет подряд, с 40 по 44 год, партийные комитеты свозили в Байройт десятки тысяч солдат и рабочих, которые заполняли залы. Организаторам фестиваля больше не о чем было беспокоиться. Гитлер не упускал случая побывать на вагнеровском фестивале. 21 июля 1940 года он в очередной раз отправился в Байройт. Перед отъездом приказал командующему сухопутными войсками вермахта генералу Вернеру фон Браухичу готовить план военной кампании против Советского Союза. «Там была просто сказочная жизнь», — вспоминал Гитлер вечером 28 февраля 1942 года, в ставке «Волчье логово». «Я уже давно там не был, что само по себе достойно сожаления. Фрау Вагнер очень печалится по этому поводу». Она мне 12 раз писала и 25 раз звонила по телефону. Фрау Вагнер, и в этом ее великая сила, связала Байройт с национал-социализмом.